Глава 29. Медленно, но быстро выполняйте ваше решение. Сократ. Лететь на метле в одиночку было страшно. Присутствие огня в прошлый раз давало хоть какие-то гарантии безопасности. Ведьмочка могла окрикнуть, подхватить за рукав, втянуть на метлу, если буду падать. В общем, спасти меня от встречи с сугробом. А теперь я летела одна. Было так страшно, что я отчаянно скрестила ноги до боли в коленях и впилась в древко заледеневшими пальцами. «А функции подогрева у тебя нет?» — в отчаянии спросила метелку. «Еще пару минут, и я не смогу разжать руки. Ночь была непривычно морозной. Или морозной привычно, вот только я не летала по ночам и не могла оценить степень прохладности». Гайра фыркнула в ответ. Разумеется, я не услышала, а почувствовала ее недовольство. Словно кто-то дернулся внутри моей головы. И это наводило на мысли. Очень странные мысли. Оказывается, я могу слышать растения. И одну ведьмовскую метлу, которая тоже недавно была растением. Из чего делают метелки? Из осин? Гайра согласно трепыхнула хвостиком. Ага, значит, я слышу разные растения, и живые, и относительно мертвые. Гайра возмущенно дернулась. А я мысленно внесла поправку. И живые, и магически оживленные. Метла свернула к торцу административного корпуса, а я продолжила размышлять. Во мне живет магия земли. А растения где растут? Правильно, в земле. Получается, что все в мире взаимосвязано. Надо бы только понять, как именно. На лекциях ничего подобного о взаимодействиях двух стихий не говорилось. Считается, что маг пользуется попеременно то одной, то другой стихией. И все же, как бы мне узнать, все маги Земли умеют общаться с растениями, или это только я такая особенная? Гайра резко дернулась, но я не придала этому значения. Наверное, все маги Земли так умеют. Просто эта особенность рядовая, сама собой разумеющаяся. Вот они и не говорят. Ведь когда мы дышим, мы взаимодействуем с магией воздуха, но не задумываемся об этом. Для нас это... Естественно. Да, жаль, что второй стихии у меня нет. И я не могу сравнить ощущения и свои возможности. Как переключаются в человеке две стихии? Как выбирать, что использовать, воду или огонь? Как вообще они уживаются и не вступают друг с другом в конфликт? Задумавшись, я чуть было не пролетела нужное окно. Тпррр! То есть, стой, Гайра! Вокруг царило безмолвие, но я все равно тревожно огляделась. Когда мы зависли у нужного окна. И почему я так хорошо его запомнила? Ведь все окна снаружи выглядят одинаково. Гайра дернулась, возвращая меня в реальность. Да, время идет, и не стоит рассуждать о пустяках. Запомнила и запомнила. Не иначе, как случайно. Я нахмурилась и дернула на себя деревянную раму. Закрыто. Кто бы сомневался. После кражи и визита его высочества было бы глупо ожидать, что оранжерея с ценным кустом стоит нараспашку. И как попасть внутрь? С досадой подумала я и меньше всего на свете ожидала услышать ответ. «Я подскажу». «Бог ты мой, это еще кто?» Я чуть не свалилась с метлы. Вокруг было тихо. Так тихо, как показывают в страшных фильмах. То ли ужасах, то ли триллерах. Природа замерла. Воздух налился свинцовой тяжестью ожидания. Как будто что-то сейчас случится. Что-то важное и непоправимое. «Я видел часть заклинаний. Могу открыть», — произнес тот же голос. Теперь я точно понимала, что он звучит в моей голове. Нет, конечно, это был не повод расслабиться и забить на осторожность, но я хотя бы поняла источник голоса — соседний дуб. Не человек, что сама по себе хорошо. Меня не поймают. Причем эту мысль мне в голову тоже вложил дуб. «Спасибо», — поблагодарила я, и перед моим внутренним взором возникли картинки магических плетений. «Не уверена, что смогу все это выполнить». «Закрой глаза и попробуй», — скомандовало дерево. «Ладно, с деревьями не спорят». Ногами сцепилась с Гайрой еще покрепче, чтобы случайно не свалиться в сугроб, и послушно прикрыла веки. Значит, огненный круг чертим левой рукой. Вкладываем слова. Силу перенаправляем вперед. Так, а еще блокируем то черное пятно. Оно как выключатель сигнализации. И вот здесь ковыряем защиту синего цвета. Ага, и большую льдинку сдираем. Не знаю, как у меня это получилось. Просто фантастика. Дуб передавал воспоминания того, что видел, а руки под действием картинок или воли дерева, с этим еще надо разобраться, жили отдельной жизнью. Готово, заходи. Скомандовал дуб, а я ошарашенно вгляделась в черноту проема. Обалдеть. Я взломала защиту Академии. Ни Хелеса, ни Огни, а я. Потом будешь удивляться. Марш внутрь. Голос в моей голове недовольно зашипел. Скоро рассвет. Метлу я оставила в предбаннике, попросив ее спрятаться от чужих глаз, а ко мне подлетать, только если вернусь одна. Меньше всего мне хотелось, чтобы у Огни были проблемы из-за моего поступка. Гайра послушно вильнула хвостом и через миг исчезла. Что ж, отлично. Теперь осталось ворваться в оранжерею и найти чертов куст. Мне повезло. Или дуб включил схему заклинаний снятия всей защиты, но дверь к растениям радушно открылась, стоило только коснуться ее. И я вошла в помещение. Подобие солнца на потолке приглушенно освещало растения, которые почему-то обрадовались мне. Я почувствовала это изнутри, даже стало немного не по себе. Чего они ждут? И при чем тут я? Душный тяжелый запах, царивший в оранжерее повышенной влажности, ударил в лицо. На миг даже голова закружилась от резкого перепада температур. «Здравствуй, Алиса! Подойди ближе!» Раздался шепот в моей голове, и я послушно повернулась к нужной тропинке. «Не бойся! Иди смело!» «Как будто есть смысл бояться!» Недовольно подумала я, но, вспомнив, что мои мысли открыты растениям, постаралась придержать их. Не судить, не услышав все, что мне хотят сказать, не торопиться и не навешивать ярлыки на то, чего не понимаю. «Правильно, девочка», — сказал куст, и ему вторил целый хор радостных голосов. Впору сойти с ума. Родендиус все еще цвел. Кончики цветов переливались разноцветными всполохами, искрились скрытой магией. Теперь, после того, как я открыла в себе магию земли, я видела четче. Чувствовала ясно, что каждый элемент, каждый миллиметр этого чудного куста очень ценен, потому что забит магией под самую завязку. Если честно, я подумала, что раз Родендиус — редкий и ценный куст, то цветет очень мало, день или два. «Цвету столько, сколько нужно самому», — ответил мне куст, а голоса других растений вдруг стихли. «Мы обычно не вмешиваемся в жизнь смертных, Алиса», — серьезно сказал Родендиус. «Не общаемся с подобными тебе двуногими. Но ты особенная девочка, из другого мира, и в тебе скрыт особенный дар. Я не могу смотреть на то, как тебе угрожает опасность». «Опасность!» Хором громыхнули другие растения, и я в панике зажала уши. Помогло это мало, так как голоса звучали под моей черепной коробкой. «Так и оглохнуть можно», — простонала я, жалобно глядя на куст. «Какая еще опасность? С чего вы взяли?» «Мы видим многое, а знаем еще больше. Здесь творится черное и страшное колдовство», — сказал куст, и, к счастью, другие растения не стали подтверждать его слова. «И его целью будешь ты, Алиса». Вот так новости. Почувствовав слабость в ногах, я огляделась в поиске скамейки. Хотелось присесть и выпить водички. Нет, я, конечно, подозревала, что меня зовут не просто так, и не в мои глазки посмотреть. Но надеялась на что-то более обычное. Достать подкормку, полить водичкой, пойти к ректору с повинной. «Этого не нужно. Нас хорошо кормят», — ответил куст. Я дошла до ближайшей лавочки и с наслаждением опустилась на нее. «А кто замышляет против меня гадости? Киана?» — я спросила первое, что пришло в голову. «Но кому еще могла понадобиться моя скромная персона? Не верилось, что кто-то в принципе на такое способен. Да я веду себя ниже травы и тише воды. Ни с кем не скандалю, пытаюсь спокойно учиться и не отсвечивать. И не моя вина, что это не всегда получается. Нет, это девушка Никиана. Я не могу назвать имени Алиса. Есть ограничения даже в моих возможностях. Мы не вправе вмешиваться в дела смертных», — снова заявил куст, и мне показалось, что он дурачит меня. «А как же вы собираетесь предупредить об опасности?» «Будь осторожна с мужчинами, Алиса», — важно сказал куст, А я не удержалась и прыснула со смеху. «Простите, но вы ведете себя забавно. Говорите, что не вмешиваетесь в дела смертных, а меня вызвали сюда среди ночи. Хотите помочь, а не говорите, кто мой враг. Может, вы все это придумали? Ведь не сходится что-то, нелогично все это. Ты не человек, Алиса», — спокойно сказал куст, и мой смех оборвался. «Что?» «Меньше всего я ожидала, что услышу такое». «Больше ничего не могу тебе сказать. Сюда идут. Беги к елям. Скорее!» Растения взорвались тысячами голосов. Они торопили, подталкивали меня к елям, но я развернулась совсем в другую сторону. «Гайра!» — метнулась я. «Мы договорились, что она меня подождет. А вдруг метлу обнаружит? Глупая!» — крикнул мне куст, а я отмахнулась, лишь сказав: «Я не могу подставить огни!» И рванула в предбанник. Там, к счастью, никого не было. Негромко скрипя, покачивалась створка окна и задувал холодный ветер. Даже сирены не было слышно. Почему растения решили, что сюда кто-то идет? Перепутали? Испугались, или я просто стала задавать неудобные вопросы? Что значит, я не человек? А кто? Киборг, что ли? И кто взломал мою защиту? Раздался холодный, исполненный тихой ярости голос. На мои плечи опустились тяжелые руки. «Не советую двигаться, приятель. Я обезврежу тебя в считанные секунды». Все, попалась. Теперь мне каюк. И вправду, я почувствовала, как от ступеней вверх стал подниматься пронизывающий кости могильный холод. Не было сомнений, кто именно стоял за моей спиной и кто примчался ловить преступника. «Не надо холода, я не убегу», — прошептала как можно скорее и повернула голову к застывшей фигуре в черном плаще. «Доброй ночи, декан Эддингтон». «Алиса?» Руки стиснули плечи, а потом отпустили меня. Мужчина обошел меня по кругу, разглядывая как диковинную игрушку. В полумраке комнаты его глаза горели, как синие прозрачные топазы, и даже пугали этим своим светом. Мне вспомнилось, что и сам Эддингтон не человек, а смесь инкуба с эльфом. Может, и я кто-то из полукровок? «Не верю своим глазам. Ты одна?» «Да». «И ты вскрыла защиту оранжереи?» «Да». Отнеткиваться смысла не было, а сдавать растения я не собиралась. «Что мне за это будет?» «Но зачем?» — искренне удивился декан, и на мгновение из-под его холодной сдержанной маски полыхнули нормальные человеческие чувства. Я даже забыла, что совсем недавно ненавидела его, заинтересованно уставилась в его лицо и даже вздохнула, когда равнодушная, отстраненная маска вернулась обратно. «Я не могу рассказать». «Хочешь попрощаться с учебой?» — вздернул бровь он. «Не хотелось бы», — потупилась я и решила играть в партизана. «Ничего не скажу, ни в чем не признаюсь. Прощения просить, наверное, бесполезно». «Ясно», — а что-то для себя решил Эддингтон и взмахнул руками. «Не двигайся, я включу обратно». Включил он быстрее, чем отключала я. Все-таки, в отличие от меня, Эддингтон знал, что делал, а я чувствовала себя жалким сморчком, который любой охотник вправе раздавить. Ценности-то нет, выкинуть не жалко. «Все, я закончил». Эддингтон протянул руку. «Хватайся, поговорим в более подходящей обстановке». «Зачем?» Я с опаской взглянула на широкую ладонь. «Вы тащите меня к ректору?» Когда блондин стоял совсем рядом, было трудно видеть в нем важного и взрослого декана. «Сначала допрошу сам», — склонил голову к плечу блондин и отчего-то пристально вгляделся в меня. «А ты изменилась, Алиса», — заиграла красками. «Ну, чего бы тебе к лицу?» Я даже не нашлась, что на такое ответить. Просто вытаращилась на него и мысленно поднимала с пола челюсть. Это комплимент или констатация факта? И что мне за это будет? В спину ударилось что-то твердое, и по телу пронеслась дрожь. «Гайра! Ее обязательно нужно захватить с собой, чтобы потом никто здесь не обнаружил». «Я с метлой, можно?» «Гайра, проявись!» — несмело произнесла я, а Эддингтон вдруг усмехнулся и воздел глаза к потолку. «Кто бы сомневался!» — сказал он и сам взял меня за руку. «Держи свою метелку и пошли». В одно мгновение воздух перед глазами подернулся. Мы сделали шаг, и оказались в жилой, хорошо обставленной комнате. В гостиной, судя по всему. Вся мебель здесь была в темно-коричневых тонах, а пушистый ворсистый ковер на полу изображал сцену охоты. Обычную такую, с собаками и соколами, с наездниками в форме. Кажется, Эддингтон перенес меня в свой домик, и это было так неожиданно, что едва укладывалось в голове. «Располагайся», — кивнул на уютное кресло у камина Эддингтон и одним взмахом зажег огонь. «Чай будешь?» «Перед смертью не надышишься», — гордо ответила я и уселась в кресло. «Вы меня отчислите?» Блондин скинул плащ прямо на пол, ухмыкнул и уселся в кресло напротив. С интересом оглядел мою фигуру и покачал головой. «Нет, хочу предложить тебе сделку, Дриада». «Дриада?» — ошарашенно повторила я. Мир перед глазами поплыл. «Дриада. Я Дриада? Мифическое существо? И это я? Я? Не может быть. Я ведь Алиса. Самая обыкновенная девушка. Та, которая не смогла устроиться в своем мире, потеряла год и работала консультантом. Та, кто едва успевает за не слишком одаренными однокурсницами, и кто очень слаб в учебе. Разве могу я быть Дриадой? Магическим существом, мифом, о котором слагают легенды?» Мир перед глазами сделал кульбит, перевернулся, как на колесе обозрения, и снова вернулся обратно. «Хорошо, что я сижу, иначе бы точно не устояла на ногах от таких новостей. Но почему? Как? О таком даже не могла и подумать». «Да, поразительно, как мешается кровь. Кто-то из Дриад явно побывал в твоем мире. И теперь, когда ты вернулась в родную магическую стихию, магия дала о себе знать. На тестировании ты была пустой. Или только такой показалось?» — задумчиво произнес блондин и скрестил по-особенному пальцы. На кофейный столик, который я даже не сразу заприметила, опустился поднос с двумя дымящимися чашками из белого тончайшего фарфора. Не глядя, блондин протянул руку и аккуратно взял одну. Мое удивление зашкаливало. Меня просто-таки распирало изнутри, и сидеть спокойно, попивая чаек, было выше моих сил. Я мазнула взглядом по второй чашке и встала. Но как так получилось? Мои родители самые обыкновенные. И все же ты попала в Эманис. И сдается мне, попала не просто так. Взгляд Эддингтона медленно блуждал по комнате. Ведь леди Роуз тоже была Дриадой. Правда, не все об этом знают. Как и то, что никакой женой она Фелисиусу не являлась. «Леди Роуз?» Сердце сжало неясная тревога. «Но какое отношение это имеет ко мне?» «Вот и я пытаюсь понять», — тихо ответил Эддингтон и поднял взгляд. «Леди Роуз не выходит на связь, не появляется в зале призыва, хотя я просил помочь не только твою подругу, но и Изольду. А Изи — сильная ведьма. И женщина. Сначала я думал, что Роуз не приходит ко мне, потому что обиделась на всех мужчин. У призраков такое бывает. Но она проигнорировала Изольду, и я в полном недоумении», — развел руками блондин. «Теперь он тоже ходил по комнате вместе со мной. Ею кто-то управляет», — буркнула я, застыв напротив красивого пейзажа. Небольшая картина, нарисованная маслом, словно перенеслась сюда из Третьяковской галереи. Коричневые приглушенные тона, полет птиц, едва пробивающаяся травка, весна. Эх, дожить бы до самой, до здешней весны. После предупреждения куста в сердце то и дело поднимала голову неясная тревога. Мне угрожает опасность. Леди Роуз не выходит на связь. Я чувствовала, что между всем этим есть невидимая ниточка. И она совсем рядом. Стоит только протянуть руку. Но почувствовать ее и сложить все воедино я не могла. Цельной картина не становилась, сколько бы я о ней ни думала. Мой новый статус Дриады тоже как-то к этому относится. Но как? И тут я заметила, что в комнате повисла тишина. Обернулась. Эддингтон задумчиво и без всякого стеснения рассматривал меня. И это неожиданно вогнало меня в краску. Умом я понимала, что его интересует не моя скромная персона, а появившиеся способности, но все равно почувствовала неловкость. «Я готова помочь, если нужно, но я не умею вызывать призраков и не знаю, как себя с ними вести. Я расскажу», — мягко сказал Эддингтон, и я удивленно распахнула глаза. Его голос, он изменился, стал каким-то мягким и бархатистым, словно мед. Обволакивал и оставлял сладкое послевкусие. В сердце что-то томно сжалось. Ах да, Эддингтон Инкуб, и ему положено, соблазнять женщин одним своим голосом. Но почему вдруг я стала чувствительна к его интонациям? Превращение в дриаду сделало меня беззащитной перед чарами? Вот же неприятность. Перед вызовом мы пройдем поэтапно. Что ты будешь делать? Продолжал ласкать мой слух приятный мужской голос. Даже сердце от чего-то забилось чаще. Нет, нет, так не пойдет. Я не собираюсь растекаться лужицей у его ног. Пусть это сделают другие. И проиграем твои действия в случае неудачи. Чтобы ты не попала под удар, если Роуз появится близко, как случилось с Агнедой. В его голосе звучала настоящая забота. Или мне показалось? Да и сам декан боевого факультета вел себя непривычно. Застыл у противоположной стены и жадно пожирал меня взглядом. Да что вообще происходит? Отчего-то мне стало жарко и душно. Захотелось как можно скорее сбежать на морозный воздух и забыть обо всем. Даже о дурацких фантазиях, что очень не кстати приходит на ум и заставляет щеки опасно краснеть. Тогда я пойду? Мы же не сегодня будем вызывать Роуз? Нет, лучше в субботу во время праздника. Сказал декан и отвел взгляд. Пока все будут веселиться, мы можем незаметно посетить зал вызова. Хорошо. Я дернулась было к двери, но вспомнила, что нахожусь в одном из преподавательских домиков и понятия не имею, где выход на улицу. Я перенесу. Протянул мне руку декан, и я неохотно взяла ее. От касания жар растекся по всему телу огненной лавой. Я вздрогнула и спрятала взгляд, понадеявшись, что Эддингтон не заметил этого моего неуместного смущения. Мы перенеслись прямо в мою комнату. Смазанно попрощались шепотом, и блондин исчез. Я устало скинула плащ прямо на стул, бросила ботинки на половичок у кровати и прямо в одежде забралась в постель. Приказала себе ни о чем не думать и оставить все на утро. Хотя это самое утро уже наступило, и часы показывали без четверти пять. Нужно поспать хотя бы часок. Я укрылась одеялом, дикая усталость обняла меня и приятно баюкала в своих объятиях. А я прикрыла глаза и провалилась в сон. Снова окунулась в непрошенные мечты. Как бы мне хотелось стать значимой для него, стать кем-то особенным, тем, ради кого совершают подвиги, делают невозможное, кого целуют до потери памяти. Я снова приказала себе ни о чем не думать и расслабиться. Глупая, глупая Алиса. О том ли ты мечтаешь? Нужно поспать. Обязательно поспать. Ведь совсем скоро у меня начнется первая в этом мире подработка. Подработка, до которой мне теперь совсем нет дела.